Критский бык. Чтобы выполнить следующее распоряжение Эврисфея, Гераклу пришлось покинуть Грецию и отправиться на остров Крит. Поручил герою Эврисфей привести в Микены критского быка. Это прекрасное животное царю Крита Миносу послал колебатель земли бог Посейдон, и Минос должен был принести этого быка в жертву Посейдону. Но пожадничал Минос, оставил быка в своем стаде, а в жертву богу принес какую-то корову. Разгневался на Миноса Посейдон за такой обман и наслал на своего подаренного быка бешенство. По всему острову носилось взбесившееся животное и уничтожало все на своем пути. Великий сын Зевса Геракл поймал свирепого быка и укротил его. Сел герой на широкую спину укрощенного зверя и переплыл на нем через море с Крита на Пелопоннес. Привел Геракл быка в Микены, но трусливый Эврисфей побоялся оставить его в своем стаде и выпустил на волю. Почуял опять свободу бешеный зверь и понесся через весь Пелопоннес на север и, наконец, прибежал в Аттику, к Марафону, где стал опустошать поля. Там-то его и убил афинский герой Тесей. Кони Диомеда.